При всех этих любовных эскападах дядя был однолюб. Всю жизнь он любил фрейлину Нарышкину и терпеливо сносил ее постоянные измены. В редкую минуту откровенности он сказал моему отцу: «Я виноват перед Лизой, императрицей, но не до такой степени, как думают вокруг. Наш брак, дорогой Ники, был заключен в силу государственных соображений, без нашего взаимного участия. Мы соединены только в глазах людей. Перед Богом мы с Лизой оба свободны располагать своим сердцем». И потому он позволил своей Лизе непозволительное. После его и ее смерти бабка, жена Павла I, не доверявшая смиренному целомудрию Заловки, прочла дневник умершей и буквально закричала: «Я говорила! Я всегда говорила! Действительно, бабушка говорила!» Когда бедная Лиза, тогда еще великая княгиня, родила дочь, бабка понеслась с крошкой к деду, показав новорожденную, Павлу спросила: «Почему у нее такие черные волосики, коли отец и мать, бабка и дед, пепельные блондины?» Дед с месяц не разговаривал с Елизаветой, пока дядя не убедил его в невиновности своей жены. И вот в дневнике невиновная рассказала о безумной любви к жалкому кавалергарду. В этой любви была и страсть, и романтика, по которой скучала одинокая душа. Оказалось, она тоже чувствовала себя свободной перед Богом. Каждую ночь кавалергард лез по веревке в окно Каменноостровского дворца, в одинокую спальню великой княгини, и от него она понесла. Так несчастная создала иллюзию женского и материнского счастья, которых публично на глазах двора лишил ее муж. Но пока она ожидала ребенка, ее любовника зарезали. Он выходил из театра и получил сзади удар кинжалом. Ударивший скрылся в толпе и остался неизвестным. Но не для меня. Есть сила, рожденная нашей властью, которая подчас сильнее нашей власти. Собственная тайная полиция. И они, конечно же, обязаны заботиться о чистоте трона. Да, Елизавета родила девочку. Но у нее мог быть мальчик, если бы роман продолжался. И тогда на престол мог сесть сын безродного кавалергарда. Впрочем, и девочка не устраивала заботливую силу. Не потому ли бедная новорожденная так скоро умерла? Умерла и единственная истинная дочь дяди, которой подарила ему любовница. Прелестная девушка готовилась выйти замуж. Ее подвенечный наряд в Париже был сшит, когда она умерла от чахотки. И дядя с тремя лицами мог подвести итоги. Единственно близким духовно ему человеком была его жена. Но они не любили друг друга. Единственная женщина, которую любил он, ему изменяла. Единственное его дитя лежало в могиле, благодарное. Европа его боялась и завистливо не любила, и на родине в благодарном ему обществе зрел заговор. Как он узнал, гвардия готовилась снова идти на дворец. Мальчиком в Петергофе и в Царском селе я часто видел победителя Наполеона, одиноко бредущего по парку. Погруженный в свои мысли, он обычно не замечал меня. И такая печаль, и такая тоска были на лице. И все чаще дядя говорил о смерти. Перед смертью дяди в Петербурге было невиданное наводнение. Корабли были выброшены на улицы, и гробы плавали по Невскому. Город превратился в гигантскую реку. Это восстание воды будто предупреждало о грядущем бедствии, восстании людей. Сразу после смерти Александра наша гвардия снова пошла войной на дворец. И свидетелем этому был уже я сам. Гвардия, привыкшая участвовать в смене царей, вернувшись из Европы после победы над Бонапартом, задумала жить вообще без царей. Они возмечтали устроить такой порядок в государстве, при котором каждому гвардейцу возможно было стать Наполеоном, забыв, что Наполеоном стать нельзя, им надо родиться. Так составился заговор гвардейцев из знатнейших семей. До смерти не забуду роковой день восшествия папа на престол, 14 декабря 25 года. За день до того отец сказал мне, крохи: «Завтра ты станешь наследником величайшего престола». Обнял и ушел. Помню, был ослепительно солнечный зимний день. Я очень важный стоял у огромного окна в гербовом зале, смотрел на шпиль Петропавловской крепости. И, подкравшись сзади, сестричка Маша, веселая злыдня, зашептала, указывая на шпиль: «Это шпиль церкви. В ней лежат покойники, и если долго смотреть на шпиль, они придут ночью за тобой». Она шептала так таинственно, что мурашки побежали по телу. В ужасе я отпрянул от окна. «Боится!» — радостно закричала она. «Боится! А еще государем хочет стать!» И побежала рассказывать отцу. Послышались четкие шаги. Отец до смерти печатал по гвардейский шаг. Больно выворачивая ухо, отец сказал: «Там за стеной Петропавловской крепости находится собор, чей шпиль ты видишь. В соборе лежат твои предки, чьих дел ты должен быть достоин. Там лягу и я, потом и ты, потом твои дети. Но это не все. За теми же стенами рядом с собором находится тюрьма, куда заточаем самых заклятых преступников, и ты должен будешь с ними беспощадно бороться, пока не ляжешь в соборе». Но наследник великой державы не может быть трусом. Теперь каждый вечер ты будешь стоять у окна и глядеть на крепость. И меня приводили в бесконечный гербовый зал. В люстрах тушили почти все свечи. Плача от страха, я стоял и смотрел на страшный шпиль, освещенный луной. И наступило 14 ноября, день вступления на трон моего отца. Вечно в русских церквях будет совершаться молебен в память о страшном кровавом событии, о последнем походе гвардии на наш дворец. Отец рассказывал, в ту ночь он долго не мог заснуть. Он знал о заговоре и теперь расхаживал по анфиладе парадных залов, раздумывал. За ним шел камердинер с канделябром. И в беломраморном зале, залитом светом луны, оба увидели призрачную белую фигуру. Отец застыл в ужасе. Фигура парила над полом, превращаясь в неясное белое пятно. Но он знал — это убиенный отец. А потом все исчезло. Ушло на глазах сквозь стену. Хотя папа била странная дрожь, он был счастлив. Для него эта встреча была встречей Гамлета с отцовской тенью. Призыв к мести наследникам гвардии, которые убили его отца и деда. Ранним утром в огромном зале, в парадных мундирах, орденах и лентах, собрались присягать отцу столпы прежнего царствования. А в это время под сводами Александровского зала, где мраморные римские боги стоят под потолком на мраморных колоннах, отец читал командирам гвардии завещание покойного императора. Именно тогда ему и сообщили: московский полк в полном восстании. Оказалось, заговорщики взбунтовали гвардейские казармы, объявили, что законного императора Константина заставили силой отречься от престола, и отец хочет узурпировать трон. Несмотря на злой декабрьский мороз, в одних сюртуках, разгоряченные водкой, гвардейцы бросились на площадь. Они выстроились у здания Сената в 10 минутах ходу от дворца, полили в воздух и кричали: «Ура, Константин! Да здравствует Конституция!» Офицеры объяснили солдатам, будто жену Константина зовут Конституция. Готовилась повториться судьба его деда и отца. Он понимал, у него выбор жизнь или смерть, и не только его смерть. Может, гибель всей нашей семьи. Он был в исступлении. Но это было не безумие мысли, но взлет воли. Когда рушатся привычные представления о возможностях, когда человек во власти некоего вдохновения, и все его безумные шаги удивительно разумны, точнее, единственно возможны. Он немедля послал адъютантов в казармы собирать верные полки и отрядил генералов идти на площадь уговаривать мятежных разойтись. Сам, набросив шинель, выбежал на улицу. Перед дворцом собралась огромная толпа зевак. Чтобы занять ее и не дать ей двинуться на Сенатскую площадь, где стояли мятежники, отец придумал, прочел им манифест о своем восшествии. Толпа рукоплескала, заглушая приветственными криками выстрелы с мятежной площади. В это время с площади вернулись посланцы, сообщили страшное – мятежников прибывает. К московскому полку присоединились двухметровые гиганты-гренадеры из лейб-гвардии гренадерского полка. И замыкая мятежный строй, встал морской экипаж. Полиция испуганно бездействовала, будто выжидала, чья возьмет. Работники, строившие Исаакиевский собор, приветствовали бунтовщиков и закидали камнями посланцев отца. В это время отец, закончивший читать манифест, увидел, как ко дворцу бегом направляется отряд. Это были гиганты-гренадеры, они должны были захватить дворец. Именно в эту страшную минуту появились верные гвардейцы, саперный батальон. Мятежный отряд остановился, увидев чужих, так они называли присягнувших отцу. Минута сохранила жизнь нам всем. Именно тогда, рассказывал отец, он окончательно поверил, Бог за него. Отец спросил мятежников, «Вы со мной?» «Мы с Константином, ура, Константин!» — заревели глотки. «Тогда вам туда!» И отец указал им на Сенатскую площадь. Он их не преследовал. Нельзя было развязать бой у дворца, где у окон стояла его мать, не понимавшая, что происходит, и придворные, изумленно глядевшие на улицу. В это время на площади убили губернатора Петербурга Милорадовича. Он поехал уговаривать мятежников и встретил смерть. Всю войну с Наполеоном провел бедный губернатор, во всех сражениях участвовал, не схлопотав ни одной пули. И тогда отец сел на коня и, окруженный верным батальоном преображенцев, направился к мятежным полкам. Во дворце в страхе ждали развязки. Моя бедная бабка, 20 лет назад она увидела изуродованное тело убитого мужа императора, теперь ей грозило увидеть убитым императора сына. И рядом моя мать, уже выучившая имена всех убиенных русских государей, после того дня у матери навсегда остался нервный тик. И отец решился. Он скомандовал «Везите пушки». Все это рассказал мне подробно отец потом. А тогда мне было 7 лет, и я помню все смутно. Но все же помню, как в огромной зале в мундирах сидят недвижно старые люди, а я, мать и бабушка, мы уходим от них в кабинет отца. Мать говорила, что я был голоден, плакал, пока не принесли вкусную котлетку. Этого не помню, но помню, как стоял у окна. Помню, как вспыхнули несколько молний одна за другой, и огромные окна осветились, и раздались глухие удары. Это стреляли пушки. И все вокруг начали радостно креститься, и мать велела мне тоже креститься. Теперь я прилепился к окну, ждал новых огней. Но вместо них, в свете зажегшихся газовых фонарей, увидел папа. Он возвращался верхом, окруженный пешими солдатами, и я первый закричал «Папа едет!» И мать и бабушка зарыдали. Вбежал папа, обнял бабушку и мать, и все мы тотчас отправились в домовую церковь. Стоя на коленях, стали молиться и благодарили Господа за избавление, за то, что Господь не дал столице оказаться во власти полупьяных солдат и черни. Восставших в том декабре стали именовать декабристами. Я много думал и до сих пор думаю об этом событии, и часто задавал себе вопрос, почему они в бездействии стояли на площади. Почему не напали на беззащитный дворец, пока верные отцу полки не собрались? Они легко могли захватить нас всех. Разгадка, думаю, в том, что это был особый заговор гвардии. До того они устраивали заговоры во имя одного из нас против другого. Впервые они устроили заговор во имя понятия, именовавшегося свободой. Но хорошо было мечтать о свободе за картами да пуншем. Тут, на Сенатской площади, они увидели ее воочию. 3000 полупьяных темных солдат, верящих, что Конституция — это жена Константина, и звереющая толпа черни. Чернь уже разбирала поленьи, устроившегося рядом Исаакиевского собора, готовясь приступить к разгрому столицы и, главное, к грабежам. Кровавый призрак вчерашней французской революции встал над площадью. И они испугались. Но об этом я размышлял через много лет, а тогда, по возвращении отца, меня тотчас одели в парадный гусарский мундирчик. Камердинер бабушки вынес меня во дворцовый двор. Там, освещенные кострами, меня ждали отец и гвардейцы. Это был тот самый саперный батальон, спасший дворец. Они целовали меня, царапая шершавыми щеками. Помню, я плакал. Мне не нравилось. Перед сном повели проститься с папа. Комната была ярко освещена свечами. Перед отцом стоял офицер. Запомнил, руки у него были связаны гвардейским шарфом. Всю ночь, пока я спал, к папа доставляли арестованных. Впоследствии в этой самой комнате я занимался науками с воспитателями, и мне часто мерещился тот офицер со связанными руками. Когда я смирился спросить о нем у воспитателя, тот сказал, что это был зловредный бунтовщик, приговоренный потом к виселице. Уже взрослым узнал, что когда его вешали, он дважды срывался с виселицы, веревки были гнилые. Брат Костя откуда-то узнал его последнюю фразу: «Несчастный мы народ, ничего как следует сделать не умеем, даже повесить». Костя с детства собирал злые фразы про нас. Множество виновных, невзирая на родство и чины, отправились на каторгу. Все царствование отца просили простить несчастных. Он не простил никого. Он сказал мне: «Как человек давно простил, но как государь не имею права». На самом деле он не простил именно как человек, гордый человек. Он не смог им простить, что он, религиознейший человек, вынужден был в крови вступить на престол и, главное, не мог простить своего страха. Но с походами гвардии на дворец было покончено навсегда. При отце гвардию беспощадно занимали маршировкой. Как с усмешкой сказал злоязычный брат Костя, наша гвардия все больше превращалась в балет. Самое смешное, отец однажды приказал, чтобы балет превратился в гвардию. В тот год ставили оперу Моцарта «Похищение из Сераля», и балерины должны были танцевать «Янычар». Отец велел научить балерин обращению с винтовкой. Учить балет были посланы гвардейцы. Балерины восприняли это как веселую шутку. Вместо занятий вовсю флиртовали с гвардейцами. Отсюда ложили. Он не терпел невыполнения своих приказов даже балеринами. Повелел сообщить, что нерадивых барышень будут выгонять на мороз заниматься строевой подготовкой в балетных туфлях. Тотчас возымело действие. Его приказы. Муха не могла пролететь без его на то разрешения. Взгляд отца, когда он приказывал, тяжелый, будто прожигающий, воистину повелительный. Порой я пытаюсь смотреть так же, но получается смешно. Однажды отец повелел сделать огромный камин в одной из небольших комнат дворца. Архитектор начал объяснять ему, как это опасно. Отец только взглянул на него и тот заторопился выполнять. Архитектор все исполнил. Через неделю дворец загорелся. Это был страшный пожар. Вещи из дворца пришлось вынести на улицу и поставили гвардейцев охранять. Но опальные картины забыли в подвале. Самое удивительное — огонь пощадил только их. Отец назначил комиссию выяснить причину пожара. Никто не посмел сказать ему о его вине. Он сказал об этом сам и повелел невозможное. За полтора года восстановить огромный дворец. Свезли крепостных со всей России. На улице тогда стояли страшные морозы до 35 градусов. Во дворце страшно топили, чтоб побыстрее сохло. Костя, конечно, рассказал мне, что умирали сотнями, и в подвале до сих пор живут их привидения. Но так или иначе, дворец восстановили к приказанному сроку. Мать и отец. Я часто о них думаю. Я любил мать. Мать обожала все красивое и белое. Я помню ее всегда в белом платье, изящно, тонка, с лазоревыми глазами. Такие глаза будут у моей Маши. Когда мать уезжала даже на самое короткое время, я плакал от печали и посылал ей букеты из гелиотропа. Я любил мать и, как все вокруг, смертельно боялся отца.